Глава 35. Я был наверху и дремал, когда Синдж сама пригласила себя в мою комнату. Она потыкала в меня негнущимся пальцем. «Невозможно! Такого не может быть! Разве что среди вида с такими же отклонениями, как у рыжулик и искусственно обогащенных интеллектом крыс. Ой! Одного раза было бы достаточно. Быстро вылезай из постели и спускайся. Люди ждут. Их время тоже ценно. Ну ты и лодырь. Что здесь за развал? Ты ничего не сделал». «Я заправил кровать». Она насмешливо фыркнула. «И обдумал возможность сменить замок на входной двери». Проворчал я укоризненно, чтобы заставить ее на секунду отнестись ко мне серьезно. «Это обеспечит мне немного покоя». «Я уже отчаиваюсь увидеть, как ты становишься взрослым и ответственным». «Я не взрослый и не ответственный. Это не входит в мою повестку дня». «Тем не менее, тебе нужно спуститься. В противном случае те люди выпьют все пиво и съедят все, что есть в кладовой». «Выпиющая провокация против моей природной склонности к бережливости». «Правильное слово — скупость. Но если ты предпочитаешь иллюзию бережливости, то ладно». Я утратил форму из-за недостатка практики, и мне пришлось остановиться на том, чтобы вести себя гордо, поскольку я не позволил разочарованию побороть мой самоконтроль. Свесив ноги с кровати, я уверенно встал на пол. «Посмотри, я уже иду. Самое время обойти меня на старте». Умная Синдж поняла, что сейчас меня лучше не изводить. Может, получила личный совет от покойника. Она смылась. Спускаясь по лестнице, я увидел, как Дин выходит из кухни с закусками. Он шатался под весом провианта. Отсутствие на подносе кружек, тарелок, молока и сахара свидетельствовало о том, что это не первый его забег. Во мне взыграла естественная бережливость, о которой упоминала Синдж. Эта девушка надеялась, что так случится. Из комнаты покойника доносились приглушенные звуки беседы. Я последовал за Дином, гадая, не совершил ли я безумной долгоиграющей ошибки, взяв в дом Синдж. Комната покойника от стены до стены была забита самыми разными личностями. Тут был и плоскомордый тарп, щеголяющий проседью, с дополнительным слоем мускулов вокруг диафрагмы, и брат Синдж, фунт застенчивости, больше известный как Джон Растяжка, крикливо разодетый по последней моде крысюков. Еще был и он Сальватор, имевший нахальный и цветущий вид. Какого черта он тут делает? Ищет сюжет для новой пьесы? Сарж, один из старинных приспешников Морли, стоял поодаль, словно сбитый с толку. Плеймит выглядел ужасно. Он потерял в весе сотню фунтов и осунулся, как человек, умирающий с голоду. Были и другие персоны, переодетые, может, для того, чтобы их не опознали наблюдатели снаружи. Белинда проделала похвальную работу, превратив себя в стройного, смазливого щеголя с темным мазком усов. Щеголь напоминал мне парнишку, сколотившего состояние в моем старом кабинете. Генерал Уэстман Туп смахивал на пьяницу, который забрел сюда незаметно, воспользовавшись открытой дверью. У него был смущенный вид. Он не был широко известен, но все здесь уже сталкивались с ним раньше. Никого это не волновало. Были там и люди, которых я совсем не узнавал. Пришлось принять на веру то, что они нужны покойнику. Я высматривал особенного посетителя, рыжеволосого, и закончил поиски со счетом 1-0. Синдж увидела мою попытку и сказала: «Я послала ей весточку, может, она подойдет позже». Ответить я не успел. Моя отсрочка от приветствий закончилась. Меня захлестнуло людское внимание. «Старик, я едва тебя узнаю! Так странно разодетого и вообще!» — сказал плоскомордый. И он, Сальватор, пригладил остроконечную маленькую бородку, которая отличалась по цвету от его волос, и сказал, что мой модный лоск явно демонстрирует женское влияние. Третья добрая душа упомянула, что я отращиваю брюшко и превращаюсь в горшок. Кто-то еще сказал: «Такое случается, когда тебе больше не надо зарабатывать на жизнь». На что плоскомордый ответил: «Гаррет никогда не работал сверх того, что требуется, чтобы не помереть с голоду. Просто у него была полоса везения». Он сказал это с оттенком зависти. Как и я, Тарп работал как можно меньше. Но ему никогда не светила удача. Часто у него за плечами не было ничего, кроме рубашки.